Глава 14. Выделенная для нас комната в стволе под действием теплового кристалла нагрелась недостаточно. Но одеяло, которое нам выделили, согреть могут разве что какого-нибудь огра, которому не бывает холодно в принципе. Я понадеялась на одежду, которую мне принесла Кейлин, но когда Алекс вышел, давая мне время переодеться, поняла, что согреться ею не получится. Хотя по логике должна. Кожаные коричневые штаны сели ровно по фигуре. Корсет великоват, пришлось затянуть его захлёстом. Рубаха из грубой ткани больше колется, чем согревает. А сапоги с такой плоской подошвой, что ими только плоскостопие зарабатывать. Поюжившись от неприятных ворсинок на ткани, я окликнула Алекса. Тот ожидал сразу за дверью и мигом оказался в комнате. Его взгляд оценивающе скользнул по мне. «Тебе идет». Заключил он и прошел к своей кровати у окна. «Как по мне, так выгляжу я нелепо», — буркнула я и легла на свой топчан, поджав колени, потому что даже в новой одежде здесь довольно зябко. Алекс закинул руки за голову и согнул колено, задумчиво уставившись в окно, где все еще хлещет каменный ливень. «Не придирайся к себе», — произнес он, не глядя. «Ты красивая девушка. На тебе будет хорошо смотреться даже мешок». Если бы это сказала каменная колода, я бы меньше удивилась. Даже поковырялась мизинцем в ухе, вдруг, пока меня полоскало в реке, в него попала какая-нибудь травинка, и теперь я плохо слышу. «Это что?» — переспросила я с неверием. «А на что это похоже?» — вопросом на вопрос ответил Хром. «Если честно, если бы эти слова произнес кто-то другой, это определенно был бы комплимент», — заметила я. Неоднозначно на меня покосившись, Алекс хмыкнул. Его губы тронула слабая улыбка. «Спи, Яра», — проговорил он. «Не могу», — честно призналась я, чувствуя, как от холода немеют пальцы на ногах. Левая бровь Алекса вопросительно приподнялась. Он поинтересовался. «И почему?» «Замерзла». «Опять?» — не поверил Хром. Я недовольно набычила брови и отозвалась. «Ну, я же не маг огня первой категории, или как тебя там?» На лице Алекса отразилось понимание. Он покивал и подвинулся к окну, освобождая место на топчине. «Иди сюда, мерзлячка». Привычно перебравшись под его бок, я прижалась к Хрому всем телом, по которому тут же растекся жар. Пальцы мигом оттаяли, а мышцы расслабились. «Хорошо, наверное, вот так не мерзнуть», — пробормотала я, чувствуя, как смущение вновь охватывает меня с головой. «Не поспоришь. Удобно», — согласился Алекс и обнял меня обеими руками. Когда я снова ощутила на спине его большие ладони, от которых жар растекается по всему телу, сердце пропустило удар, а в голову полезли неприличные мысли. «Успокойся, Яра. Это твой начальник, препод, и вообще агент, который точит на тебя зуб. Это все стресс. Мы в Небулане. Я переживаю и подсознательно ищу защиты. Так что все это пройдет, как только мы вернемся на Землю. Алекс на меня даже не посмотрит, едва вернемся в наш мир, снова начнет меня гнобить, а я всеми силами буду стараться его избегать. Цель моего аутотренинга — вразумить себя и перестать придумывать варианты развития событий, которые невозможны ни при каких раскладах. Ум мой это понимает. Но эмоции не удержать, и они поперек логики успевают нарисовать таких картинок, от которых стыдно. Жаркое дыхание заснувшего Алекса этим картинкам отлично способствует. Уснула я только, когда гроза ушла на восток, а дверь скрипнула, впустив соловья, который вернулся со своего рандеву. Судя по довольному сопению, оно прошло отлично. Мне осталось только уткнуться лицом в широченную грудь Алекса и зажмуриться. Лишь после этого меня окутал сон. Утро ворвалось в мою реальность зычным голосом соловья, который гаркнул во всю глотку. «Доброго утречка, голубчики!» Хром дернулся, размыкая капкан согревающих объятий. Сразу стало холодно и неуютно. «Сол, тебя сразу в окно выкинуть или сам свалишь?» Хриплым после сна голосом проворчал Алекс. Я перевернулась на бок. Теперь мне отлично видна бодрая физиономия соловья, который резво приседает, выводя руки вперед и делает наклоны. «Утро, утро! Праздник, праздник!» Игнорируя недовольство Хрома, продекламировал он. «Уже солнце встало, хватит спать!» «Некрасиво хвастаться своими похождениями», — буркнул Алекс и сел, смачно хрустнув шеей. «Мне тоже пришлось занять вертикальное положение на топчине и поежиться. Без теплых рук Алекса с утра весьма свежо». Соловей тем временем принял упор лежа и перешел к отжиманиям на кулаках. Тугие трицепсы и плечевые мышцы стали красиво напрягаться, подчеркивая рельефность. «Но почему хвастаться?» — выдохнул он, пыхтя в такт отжиманием. «Это просто констатация. И заметь, уф, не я на этом, уф, сделал акцент. 15, 16. Констатация — это когда ты после своих кувырканий уходишь на тренировочную площадку махать палкой». Со знающим видом сообщил Алекс и спрыгнул с топчина, после чего до хруста прогнулся в спине. 25, 26. «Так тут нет площадки», — пропыхтел соловей. «Приходится прямо здесь». «Но спасибо, что хотя бы кувыркался не здесь», — заметил Хром, и в один прием встал на руки. Я засмотрелась, когда его порванная в нескольких местах футболка задралась, обнажив мощные кубики пресса и крепкие, будто выточенные из мрамора грудные мышцы. «С чего ты взял, что нет площадки?» Продолжая стоять кверху ногами, поинтересовался Алекс. «Как минимум, зал шаманов большой. Они бы наверняка потеснились и дали бы тебе попыхтеть. Хотя о чем я? Ты полночи пыхтел». «Завидуют, молча», — отозвался соловей. 45. Закончив отжиматься, он вскочил и бравурно подвигал грудными мышцами. Затем вытер взмокший лоб тыльной стороной ладони и проговорил широкой улыбкой во все жемчужные зубы. «Ну что, на завтрак?» Алекс тоже спрыгнул на ноги. «Тебе лишь бы пожрать, куда только лезет». Их невинная перепалка длилась до самой таверны. Я молчала и только косилась на Алекса, который с каждым днем кажется все загадочней. Что-то в нем есть такое, что не позволяло мне его ненавидеть, даже когда пытался выгнать из окопа и академии. А теперь, зная, что в его душе есть нечто неизвестное, но очень важное, чувство интереса только выросло. И будет крайне неправильно, если оно увеличится до чего-нибудь еще, потому что слишком много «но» существует в нашем общении. За завтраком к нам присоединилась Кейлин, игриво чмокнув соловья в губы. Меня такое откровенное проявление чувств смутило. Я бросила вопросительный взгляд Алексу, но тот то ли не заметил, то ли сделал вид. Надеяться, что эти двое уединятся где-нибудь подальше, не приходилось. Мне осталось только смириться с их прилюдными заигрываниями, смешками и объятиями. Окончание завтрака стало для меня настоящим спасением. Алекс снова включил строгого начальника и приказал всем причастным немедленно явиться в зал шаманов. Кейлин пришлось откланяться, сославшись на дела среди освобожденных с ферм. А мы полезли по ступенькам на ярус шаманов. Там ждали трое в белых понча. Возглавляющий их шаман Ашантир дружелюбно развел руки. «Мы вас заждались», — произнес он. Алекс послал недовольный взгляд соловью и виновато сдвинул плечами. «Задержались. Некоторые из нас очень подвержены гедонизму». Соловей улыбнулся гордо и уверенно, потому что, судя по всему, быть гедонистом ему очень нравится. Шаман Ашантир с пониманием кивнул. «Что ж, если наше племя пополнится новой кровью, тем более такой сильной, как ваше, это сделает его только крепче», — произнес он миролюбиво. Я похлопала ресницами, пытаясь понять, что конкретно имеет в виду шаман, а когда дошло, даже потеряла дар речи и только смогла выдавить. Соловей утверждает, что аккуратен. После моих слов случилось то, чего я не ожидала никогда. А если и ожидала, то для этого должны реки потечь вспять. Наверное, в каком-то из миров именно это и произошло, потому что зал шаманов заполнился зычным, низким и очень чистым хохотом. Хохот этот принадлежал Алексу Хрому, старшему агенту Акопос. Он смеялся искренне и от души. А пока я, вконец ошарашенная этим невероятным фактом, таращилась на него во все глаза, он немного успокоился и, протерев уголки глаз пальцами, проговорил: «Сол, ну ты как? Аккуратен?» Пока Алекс хохотал, Соловей морщился с выражением лица, по которому трудно понять, недоволен он или тоже смеется над ситуацией. Когда конский смех прекратился, Соловей отмахнулся и проворчал: «Хром, хватит ржать. А тебе, Яра, подслушивать нехорошо». Чувство юмора за Алексом я никогда не замечала, но что-то в предложении шамана ему показалось смешным, и он все еще запинается от смеха. «Почему подслушивать?» — проговорил Хром сквозь смешки. «Ты сам на каждом углу орешь о силушке богатырской». «Да ничего я не ору», — неожиданно смутился Соловей, но тут же нашелся и снова расплылся в улыбке. «Оно само орется». «Я и говорю», — опять захохотал Алекс, хватаясь за живот. «Дочка Водянова правду говорила». «Да?» — передразнил его Соловей. «А откуда у ее отпрыска такие клыки и волосы по всему телу, да еще и черные, как деготь? Я, как видишь, блондин и аккуратно безволосый на теле». Смеясь, Алекс замахал руками, как бы умоляя замолчать, а то не выдержит. Быстро выдохнув, он снова успокоился, лишь изредка давясь смешками. Я на это представление смотрела, вытаращившись во все глаза, потому что легче представить, как земля налетает на небесную ось, чем смеющегося Алекса Хрома. Шаман, судя по озадаченному лицу, тоже не понимал сути шутки, но на всякий случай, когда этот стендап прекратился, заметил: «Не знаю, что вы имели в виду, но знаете, если дорогой соловей-разбойник оставит нам подарок в виде дитя, мы будем крайне благодарны». Алекс это известие снова согнуло пополам от смеха. Отмахавшись, он извинился и, сообщив, что не может терпеть этой уморы, покинул зал шаманов. Соловей, неудовлетворенный исходом их странной беседы, отправился следом. Я еще долго слышала, как с лестницы доносятся его веские аргументы в виде: «Я точно знаю, это не мой ребенок», «Да я вообще предохраняюсь», и «Когда вернемся, я разыщу эту дочь Водянова и сделаю тест на отцовство, а потом ткну его тебе в лицо». Позже Алекс мне рассказал, что Соловей Деикоты боится внебрачных детей, потому что считает отцовство делом крайне серьезным, но к которому он категорически не готов, поэтому прилагает все силы, чтобы нигде не напортачить. Оставшись наедине с шаманами, мы еще какое-то время прислушивались к их шуму внизу лестницы, пока он не стих. И лишь когда на зал опустилась долгожданная тишина, главный шаман Ашантир доброжелательно проговорил: «Ну что ж, дитя, приступим к твоему обучению. В отличие от академии, где мы сперва глубоко изучаем теорию, а только потом приступаем к отработке практических навыков, шаманы, как выразился Ашантир, на словоблудие время тратить не желают. Любой опыт приходит во время действия, а слова без практики — лишь сотрясание воздуха. Поэтому меня тут же посадили к шаманам-ученикам на кожаный пуфик». «Шаманство?» — проговорил Ашантир, заняв место на своем пуфе в окружении помощников. «Отличается от магии, в первую очередь тем, что взаимодействует с тонкими мирами и телами. Мы не пытаемся разрывать ткань пространства магическими потоками, стрелять пульсарами или накладывать чары. Потому что все это — перестройка крошечных частиц, из которых состоит мир. Эти частицы соединены по великому замыслу природы. Она мудра и знает, как сочетать их в гармонии и идеальности. Разрывая связи между этими частицами, маги высвобождают огромную энергию, собственно, которой и управляют с помощью пасов, чар и заклинаний». Откровение о механике магии меня поразили. Прежде я не задумывалась об ее устройстве. Мне казалось, это просто какое-то неизведанное волшебство. и достаточно правильно зазубрить заклинания и отработать пассы, чтобы быть отличным магом. «Прошу прощения», — встряла я, подняв руку. «Шаман Ашантир, вы сейчас говорите о разрыве атомарных связей?» Главный шаман посмотрел на меня с укором, в первую очередь потому, что я прервала его рассказ, который в большей степени мне и адресован, ведь остальные наверняка уже проходили это. Тем не менее шаман ответил: «Не знаю, что такое атомарные связи, но в Небулане мы знаем. Мир соткан из малых частиц, у которых есть еще более мелкие составляющие». Звучало исчерпывающе. Я кивнула и замолкла. Выходит, магия действительно некая наука, которая способна извлекать энергию куда эффективнее технических приборов, которыми живет мой гражданский мир. Да, Елан Меск был бы очень удивлен, узнай он о реальных возможностях, сокрытой от него науки. Ашантир продолжал вещать. «Шаманы, в отличие от магов, используют то, что есть. Мы не рвем ткань мира. Мы проникаем в нее, используя тонкие тела, которые есть у каждого из нас». «У людей тоже?» — снова прервала его я. Теперь уже и шаманы-ученики покосились на меня с недовольством. Мне осталось лишь виновато улыбнуться и развести руками. «У всех существ есть несколько тел», — пояснил шаман Ашантир. «Физическое нами понимаемо и осязаемо. Но кроме него есть еще эфирное, астральное, ментальное, каузальное, духовное и атманическое тела. Шаманы учатся пользоваться этими телами и с их помощью, оставаясь живыми в физическом теле, путешествовать по мирам эфира, астрала и ментала. В более высокие и тонкие миры проникнуть могут очень просветленные создания». «Вы про Будду сейчас?» Опять вырвалось у меня, и я быстро зажала рот ладонями. «Мне неизвестен этот шаман», — сообщил Ашантир. «Но в истории Небулана известны 10 просветленных шаманов. Последний, самый близкий, был женщиной. Звали ее Индира». Это имя я уже слышала, когда Кейлин что-то причитала и когда кто-то из местных возносил хвалу. В тот момент я решила, что это местное божество. В целом это почти так и есть, правда, в ином контексте. Значит, Индира была одним из 10 великих просветленных шаманов. Так вот, задача шамана — осваивать тонкие тела и учиться взаимодействовать с тонкими мирами, воплощая через них действия в реальности. Звучало немного расплывчато. Как ни старалась понять смысл, до конца уловить его не получалось. Поёрзав на пуфике, который неловко подо мной скрипнул, я снова произнесла, уже наплевав, что перебиваю: «Это все замечательно, но как это поможет мне, как портальщику? Я же не шаман». Шаман кивнул. «Верно, не шаман. Но суть магии портальщика в его полном контроле над своими инстинктами и управлении ими. А сделать это, опираясь лишь на свойства физического тела, невозможно». «Почему это?» — озадачилась я, припоминая, как Алекс рассказывал о базисах портальщиков и тоже упоминал об инстинктах. Шаман Ашантир ответил: «Потому что физическое тело специально задумано и устроено природой так, чтобы в случае непредвиденной опасности оно смогло выжить. Это обеспечивают ему инстинкты. Но для мага, шамана и любого практика энергий очень важно быть хозяином этих инстинктов, а не наоборот». Потом Ашантир много рассказывал о принципах шаманизма, о вхождении в тонкие материи с помощью выхода из физического тела. Собственно, это он и помог мне сделать, когда я летала по залу шаманов. Даже уточнил, почему мы все говорим на одном языке. Во-первых, многие современные земляне частично потомки людей-валькирий, а во-вторых, Небулан — это почти земля. Этого я не совсем поняла, но выяснять детали казалось неуместным, сейчас есть гораздо более важные вопросы. Так что экскурсы волновали меня не очень сильно. Я даже зазевалась, поглядывая в широченные окна, где по оранжевому небу разливаются багровые краски. Тревожные, но потрясающе красивые. Встрепенулась я лишь, когда шаман окликнул меня, и сказал, что глазение в окно мне не поможет обуздать свой дар. Я пристыженно покивала, но про себя проворчала. В этом занятии практически нет полезного. Тем не менее, когда Шантир поднял нас и расставил по кругу с требованием погрузиться в медитацию, пришлось подчиниться. С этим процессом, благодаря учителю Ананде, я уже хорошо знакома. Поэтому медитация потекла довольно ровно. Единственное отличие в том, что Ананда предпочитал нас усаживать, а не ставить. «Ты портальщик», — вдруг прозвучал голос шамана Шантира за спиной. «Практика шаманства для тебя очень полезна». Я держала глаза закрытыми, и до появления шамана у меня вроде как неплохо медитировалось. Но теперь, когда он дышит в спину, весь настрой пропал. Я проговорила. Если честно, не понимаю, чем она полезна конкретно в моем таланте. Тут шаман все-таки сказал то, что для меня, как для портальщика, имеет смысл. Портальщик в момент создания портала переходит из состояния физического тела в тело эфирное. Произнес он негромко. Окружающие этого не замечают. Но все же это так. Сие состояние достаточно близко к физическому, чтобы воздействовать из него на материальный мир. Но поскольку все-таки тонкое, не подвержено его инстинктам. Надо же, с недоверием удивилась я. Кроме того, продолжил шаман Ашантир. Портал формируется за счет проникновения одних миров в другие. Разве это не есть чистой воды шаманство?